Знакомство с этими книгами не могло пройти бесследно для Ломоносова. Много новых вопросов заронили они в его душу. Кроме того, познакомили кое с чем, а узнав немногое, захотелось знать остальное. Псалтырь Полоцкого, написанный рифмованными строчками, тоже принес свою долю пользы. Высокая поэзия Давида не могла не пленить чуткой души Ломоносова, не могла не доставить ему отрадных минут, и он очень любил эти книги. Когда померла мать, а злая завистливая мачеха всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я, говорит сам Ломоносов, всегда сижу по-пустому за книгами, многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было в уединенных и пустых местах, и терпеть стужу и голод. Если мы теперь примем в соображение даровитую натуру помора Ломоносова, его любознательность, постоянно питаемую непонятными для него явлениями природы, влияние на него этих книг, убедивших его в возможности узнать неизвестное, мужественную силу воли, развившуюся в борьбе с северной природой, да если еще припомним, что дома жизнь его была не красная вследствие постоянных наговоров со стороны мачехи, то нисколько не покажется нам удивительным, что Михайло, раз попавший в Москву и узнав, что есть возможность и для него учиться, не захотел уже вернуться домой, не прельстился даже приятной перспективой женитьбы на дочери неподлого человека, невесте, приготовленной для него отцом. Господствующее мнение до сих пор было то, что Ломоносов в 1728 году бежал в Москву, но из имеющейся в Архангельском статистическом комитете волостной книжки для записки поручителей в платеже податей за отлучившихся находится, между прочим, следующее. 1730 года, декабря, 7 дня, отпущен Михайло Васильев, сын Ломоносов, к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 731 года, а порукую по нем в платеже подушных денег Иван Банев расписался. Кроме этого, там же есть еще три собственноручные подписи. Мих Вас Ломоносова, сделанным в 1730 году. Все это заставляет, первое, не верить прежним сказаниям о побеге, и второе, отнести приезд Ломоносова в Москву не к 1728 году, как это принималось прежде, а к самому концу 1730 года или к началу января 1731 года. В Москве Ломоносов при помощи доброго земляка, имевшего знакомых между монахами, сначала поступил в цифирную школу на Сухаревой башне. Вряд ли эта школа могла иметь большое влияние на Ломоносова, так как в ней обучали только грамоте, цифире и начальным основаниям геометрии, да и Ломоносов пробыл в ней недолго. Он обманом, назвавшись поповским или дворянским сыном, поступил в Спасские школы, то есть в Московскую духовную академию, греко-славяно-латинское училище или заиконоспасское училище. Краткий очерк духа учения и характера воспитания в этой академии сам собою даст понятие о том, какое влияние могла она иметь на Ломоносова.